Та, к слову, при упоминании футбола тоже навострила уши. Атакуют четверо против двоих, уже у ворот, допустим. Прочие из защищающейся команды не успели подтянуться. Один защитник нарушил правила, сбил нападающего, но и сам пострадал. Остались трое против одного, мяч у этих троих, привела пример Хьюга. Должен ли судья свистеть немедленно, прерывая заведомо выигрышную атаку в трех метрах от гола, или не стоит? Ух ты, Майка, несмотря на то, что это был ее семейный бизнес, в футбольных правилах не разбиралась от слова совсем. Поняла, хорошее объяснение, спасибо большое, сумрачно заметила Хайси, косясь на Уэки и явно в мыслях выстраивая вполне определенные аналогии. Я даже знаю, о каком голе речь, выплюнула она язвительно. И кто буквально жаждет получить этот гол, понятно, что, понятно куда. Дальше внучка второго основателя корпорации выругалась в сторону, что для ее чопорности было крайне нетипично. Идиотка пьяная, сердито проворчала она на закуску, изо всех сил стараясь успокоиться. О, а ведь и правда, заслушавшаяся Ута встряхнулась. Точно, чего я стою, как пьяная идиотка. Растолкав уже не удивившихся сотрудниц салона, айтишница приблизилась к изголовью массажного стола и решительно водрузила ладони на лопатки Такидзира. Решетников-сан, к вам пришли, промурлыкала она томным голосом, наклоняясь над шеей стажера и на мгновение касаясь ее губами. Перевернитесь на спинку, пожалуйста. У одной чертовски красивой девушки к вам есть одно очень важное дело без обязательств с вашей стороны. Вам понравится, обещаю. Пара минут, бац, и готово. Взгляд у Эки подернулся матовой поволокой, лицо растянулось в томной улыбке достаточно откровенного характера. Б. Остановите планету, я сойду. Хайси продолжила вполголоса материться, демонстративно отворачиваясь и старательно не глядя на намечающийся межгендерный контакт. А ведь когда трезвая, совсем другой человек, откуда что берется? Такидзира-кун, если тебе понадобится помощь, свисти. Так же хмуро, как и финансистка, со своего места подала голос несклонная сейчас к игривости Майка. Ну, мало ли, да, точно, а то мужчинам женщин бить нельзя, ты джентльмен, а у нас и удары послабее. Ханака на ровном месте разошлась, полная мрачной решимости. Отпинаем, но обойдемся без увечий, если что, и все такое прочее. Финансистка на удивление не шутила. Хину широко улыбнулась на последнее заявление, становилось все веселее и веселее. Предчувствия мне подсказывают, что Такидзира-кун и сам как-нибудь справится, если захочет. Внешне она с трудом удержала бесстрастный покерфис, с домогающейся его красивой молодой женщиной, голой, к тому же, в любом из двух возможных сценариев. Если захочет, повторила плавчиха с ну а очень толстым намеком в интонациях. От бухой маньячки настоящему джентльмену отбиться непросто, если он ее не собирается вы познакомиться с ней очень тесно, возразила хмурая Ханака. Миоси-сан права, бывают случаи, когда бить тупую бабу должны другие женщины, а не единственный в комнате мужчина. Эй, что за недружественные выпады в мой адрес? Айтишница окатила подругу возмущенным взглядом, но тут же махнула рукой, с энтузиазмом возвращаясь к предыдущему занятию. Ау-у-у, Такидзира-кун, нехороший ты мальчик. Есть кто дома? Длинные ногти игриво пощекотали мужской затылок. Вначале, женитьба, остальное, потом, твердо отчеканил в ответ Решетников, и не собираясь оборачиваться. Хозяя-я-ева, ау-у, уберите чужие руки с моей спины и верните массажисток с пальцами без ногтей, пожалуйста. Ну повернись, Такидзира-кун. Ута принялась собственноручно щекотать ребра Хафу. Сегодня я твоя массажистка и не только это. Ты же даже не видишь, что я тебе принесла, а, пока лежишь личиком вниз. Муререр, хаеререр. На ее лице проступила счастливая улыбка, глаза зажмурились. Не повернусь. Решетников то ли случайно, то ли расчетливо шмыгнул носом, привнося в момент больше колорита. Даже не проси, исключено. Да почему, возмущенная Уэки в нынешнем состоянии мыслила столь же стремительно, сколь целеустремленно, она и не подумала не сдаваться. Оттолкнув массажисток от лежака, айтишница примерилась и смачно впечаталась молочными железами в мужскую спину, после чего жарко задышала в затылок. Почему это ты не повернешься, когда тебя прошу я-я-я? Уэки принялась тереться о мужское тело, как это в дешевых тайских видео исполняют в тамошних периферийных салонах. «Потому что на этом дело не остановится», — резонно ответил осаждаемый. «Ты наверняка потом начнешь приставать, а я на такое пойти не смогу». Хафу еще раз шмыгнул носом. «Сперва женитьба, остальное, Потом, сказал же, с чего бы, разрыв шаблона в нетрезвой директорской голове явно не укладывался, потому что я так хочу, и этого более чем достаточно. Как порядочная девушка, ты обязана за меня выйти замуж перед тем, как это самое, еще и при людях. Дурак, что ли? Неподдельной обиде у ты не было предела. Ты сейчас серьезно, чтоб я сдох? Подтвердил Свердловолосый, ухитрившись убедительно качнуть головой внутри овальной прорези. У меня тоже есть принципы. Никаких шуры-муры до свадьбы. Ни в какие ворота. Эй, ты же сейчас шутишь. Женское изумление плавно перетекло в раздражение. Случаются еще в жизни приятные моменты. Злорадно ухмыльнулась Хайси. Такидзира-кун, горжусь тобой. Спасибо за удовольствие. Эй, я сейчас не поняла. Кажется, алкоголь в кое-чьей голове стрельнул с отложенным эффектом. Уэки замерла, уперла руки в боки и повернулась к подруге. А когда это вы успели? На своем лежаке ехидно захрюкала от смеха якудза. О, взяло наконец. А я-то думаю, когда она опьянеет. Уже, тоскливо подтвердила финансистка, знающая айтишницу лучше короче. Я тебя спрашиваю, когда вы с ним успели это самое, переставшая по пьянке ловить нюансы, Уэки тем временем всерьез наперла на Ханаку, иллюстрируя недосказанное жестом. Правый указательный айтишницы несколько раз проткнул кольцо, образованное пальцами левой руки. «Идиотка!» — фыркнула Хайси презрительно, и в мыслях не имея что-либо пояснять нетрезвому человеку. «Пойди проспись, потом побеседуем». Разорванное сознание по причине алкогольной интоксикации, констатировала Майка со своего места. «Ага», — подтвердил Такидзира. «Начиная с этого момента, она вообще ничего помнить не будет, до него, с пробелами, надо укладывать спать, кто не будет помнить, чего не будет помнить, эй, да идите вы все, ау, стажер, я к тебе обращаюсь, повернись, кому говорят, мне тебя что, насильно на спину перевернуть, ты такая занятная, когда бушуешь по пьянке», весело заметила Хину перед тем, как щелкнуть пальцами, «девочки, уложите гостью спать», распорядилась она в сторону массажисток. Футбольный судья посчитал, что эпизод доигран, и решил наконец свистеть, уточнила веселеющая на глазах Ханака. Типа того, жалко, что на утро не вспомнишь ничего, если верить Такидзира-куну, мстительно обратилась к подруге финансистка напоследок. Но я тебе расскажу, в самых гадких подробностях, чтобы ты не думала, что на тебя Хьюга наговаривает. Попытавшаяся пару раз дернуться в крепких профессиональных руках, Уэки с удивлением обнаружила, что ее несут над полом, приподняв в воздух под локти. «Эй, вы чё творите, а ну?» Поставили на место. «Эй, я к кому обращаюсь?» «Обещаем, вы не пожалеете», вежливо сообщила смутьянша правая сотрудница. «Дайте нам 3 минуты наедине с вами, Уэки-сан, если не понравится, вернетесь сюда. Но вам точно понравится, слово. А куда мы идем?» «Вот сюда, здесь спальня». «А, тогда хорошо, Такидзира-кун. Придешь ко мне ночевать, я требую. Если обманешь понадеявшуюся на тебя женщину, пожалеешь. Мы все придем», пообещала Хину с серьезным видом, не уточняя, что в традиционно оформленном спальном секторе мест значительно больше, чем участников нынешних посиделок, в том числе, в персональных комнатах на одного человека. «Ладно, убедили. Замолкаю на время, к Юге верить можно». Директор департамента IT стремительно расслабилась, ее лицо просветлело. «Пустите, сама пойду, Хьюга никогда не врет, все знают, если она пообещала, что ночуем вместе, значит, групповухи быть, уж кто-кто, а она слово всегда держит». Двери за троицей закрылись, Хайси тут же превратилась из угрюмой в воплощение позитива. «Ахахахаха, Хину-сан, как она тебя поддела, уф-эф, теперь все даже веселее, чем я представить могла», неожиданно обескураженно признала хозяйка заведения. Такая трогательная доверчивость, ее непоколебимая вера в нерушимость сказанного мной впервые ставит меня в неловкое положение. Хм, а-ха-ха, видимо, из финансистки начал выходить сдерживаемый до последнего момента стресс. «А ты что, и правда можешь? Ну, ты поняла, что, легко, если надо. Просто думаю, надо ли, и стоит ли ради этого будить ее, ты же останешься с нами». Она с невозмутимым лицом повернулась к оторопевшей Ханаке. «Ха-ха-ха». В следующую секунду не стала сдерживаться Майка, знавшая Хину лучше прочих. Через мгновение к якудзе присоединился Решетников. Хайси ответила нижнюю челюсть и принялась затравленно оглядываться по сторонам, пытаясь не выпустить из поля зрения никого присутствующих. «Хину-сан, я собиралась остаться у тебя, а сейчас уже не уверена, что это верное решение. Расслабься, здесь есть отдельные комнаты. Можешь лечь сама и запереться, лениво зевнула Барёкудан. Если с нами ничего интересного не хочешь, ахах, а ты чего распоряжаешься? Уязвленная финансистка без перехода затеяла брать виртуальный реванш. Половина массажного сектора принадлежит мне, не по документам, но по факту. Как так? Ханака изумленно обратилась к плавчихе. Это правда, у якудза такое сплошь и рядом, без паузы подтвердила та. А мне она безгранично верит, даже на слово, я ж никогда не вру. Таким образом их инвестиции под надежнейшим просмотром, а материальных следов их участия в природе не существует, фискалы и полицейские отдыхают в сторонке. Кажется, Хайси так в итоге и не поняла, шутит с ней или говорят серьезно. Интерлюдия. Спортивный клуб «Арена». Уэки-сан спит. Хьюго-сан, я могу отойти к себе. Старшая пары массажисток, укладывавших айтишницу, рассеянно огляделась по сторонам. Она уснула скорее всего до утра. Другой работы пока нет. Конечно. Хину жестом отпустила девушку. Когда за сотрудницей закрылась дверь и в коридоре стихли ее шаги, плавчиха упруго поднялась со своего лежака. «Тоже отойду, скоро вернусь». «Ты куда?» – разволновалась Хайси, которая, похоже, опасалась оставаться наедине с Майкой Решетниковым после всего сказанного. «Я быстро, в туалет и обратно, извини за подробности», – успокоила коллегу Хьюга. Не одеваясь, не накидывая даже халата, хозяйка спорткомплекса прошлепала босыми ногами по коридору и мазнула пальцем по сканеру электронного замка, отпирая дверь и тут же закрывая ее за собой. Хину уселась за рабочий стол, поморщилась от прикосновения к коже кресла, холодившей голую спину, и щелкнула по нужной кнопке. Стандартный монитор на столе тут же активировался и разделился на несколько десятков независимых квадратов по количеству камер видеонаблюдения внутри атлетики. Отпросившаяся массажистка дошла до служебных помещений, открыла личный шкафчик, достала смартфон. Хьюга удивленно изогнула бровь, затем ткнула во вторую клавишу. На несколько минут. Долго говорить не смогу. Голос звонивший зазвучал так же отчетливо, как если бы разговор происходил рядом. Хину не могла себе внятно объяснить, что именно вызвало ее подозрение. Однако и в беспричинной паранойи есть свои плюсы. Вон, доказательства на экране. Хорошо, не поленилась, похвалила она себя мысленно через секунду. Оторвала зад и пошла проверить. Сотрудницы закрытого сектора были в курсе многих деталей заведения, в том числе в части безопасности. Никто, кроме хозяйки спорткомплекса, однако, не знал, что кроме первой системы мониторинга, официальной и сертифицированной в соответствии с лицензионными требованиями, в атлетике существовала и другая. Вторая, в отличие от первой, шла в комплекте с модулями аудиоконтроля. Нет, да, нет, в половую связь объект ни с кем не вступал. Хину, впечатлившись, соединила брови домиком. На чем же они тебя прихватили? Она поставила локти на стол, скрестила пальцы и отпустила на них подбородок. Точно какой-то шантаж. Интересно, какой? Девчонки на этой неоднозначной работе, как правило, родом были из более чем простых социальных слоев. При этом получали они столько, что не без оснований могли считать себя выигравшими в лотерею под названием «Жизнь удалась». Отдельной строкой недекларируемых бонусов шла возможность познакомиться с членами элитного спортклуба и наладить с теми личные отношения, успешные и счастливые браки. Выходы замуж прямо с рабочего места редкостью в атлетике не были, хотя и не афишировались, да, за стенами заведения об этом мало кто знал. У разговаривающей с невидимым куратором сотрудницы должны были возникнуть очень серьезные причины, чтоб поступить так. Да, Уэки-младшая, нет, не провоцировала, говорю же, именно что проявляла вполне осознанную инициативу, да достаточно мотивирована. Но главный вопрос, не ты, плавчиха продолжила рассуждать вслух. С тобой как-нибудь разберемся. Главный вопрос, кто тебя вербанул, кому ты это все сейчас сливаешь, точнее, какой организации? Хину вздохнула и нехотя признала, что теперь придется звонить давнему знакомому, тому, ведомство которого второй мониторинг и устанавливало, он способен если и не пролить свет, то хотя бы грамотно и неформально проконсультировать, хотя и не хочется, еще один вздох, общение с бывшим товарищем по спортивной команде, только мужская половина, с годами из дружеского все больше трансформировалась в никому не нужное исполнение напрягающих ритуалов взаимной вежливости. Не то чтоб совсем чужими стали, но жизнь разводит, редкие созвоны все больше напрягают обоих. Плотный тактильный контакт, если совсем точно, терлась об него грудью, продолжала докладывать девица. Да, целью однозначно имела половой контакт с объектом. Нет, я находилась в метре и видела все своими глазами. Массажистки явно не верили. Она нервно выслушивала реплики собеседника, периодически кусала нижнюю губу и раз за разом цедила подробности того, чему Хьюго-младшая и сама была свидетелем, доказывая что-то раз за разом. Очевидно, что интересом той стороны являлся Решетников. Непонятно только, каким образом твои кураторы так быстро сориентировались, девочка моя, констатировала спортсменка, поднимаясь из кресла. Еще и задач тебе успели нарезать, а также инструкции на разные случаи предусмотреть. Занятно. Она последовательно щелкнула двумя кнопками, отключая видео и звук. Главное понятно, дослушивать чужую беседу смысла нет, лучше в сауну забежать на пару минут, погреться. В массажную вместе с общительной сотрудницей они вернулись одновременно, только через разные двери. Не обращая внимания на девчонку, куда денется, Хину, прикидывая варианты, повернулась к Такидзира, поставить в известность, только словно почувствовал взгляд. Поднял физиономию из прорези и подмигнул. Плавчиха открыла было рот, чтоб предложить выйти на минуту, но тут же осеклась. Решетников сперва указал взглядом на информаторшу, потом красноречиво ухмыльнулся. Хьюго вопросительно вздернула подбородок. Светловолосый пренебрежительно поморщился, еще раз покосился на проштрафовавшуюся массажистку и отрицательно покачал головой. Все это он сопроводил небрежным взмахом свисающей с массажного стола руки. «Все знаю, все вижу, хотя и не в таких деталях, как ты. Не парься, ничего срочного. Да, неприятно, но потом мы с этим разберемся. Не форсируй». На вербальный язык пантомиму товарища Хину перевела себе именно так. Глава 14. Интерлюдия. Муниципальная досудебная тюрьма. Помещение камерного типа для одиночного содержания. 06:00 утра. Подъем. Прозрачный сегмент двери, выполненный из особопрочного стекла или пластика, на мгновение открылся, чтоб в нем мелькнуло лицо дежурного сотрудника. Одновременно с хлопком закрывающегося обратно окошко что-то глухо шлепнуло по полу. Майя отбросил одеяло, вообще-то, по нынешнему распорядку и времени года не положено, только легкое покрывало простыня. Но если знать, как и с кем выстраивать коммуникации, многое в жизни начинает выглядеть иначе, особенно если эти коммуникации управляются снаружи, а не изнутри пенитенциарного учреждения. «Уже встаю», — кивнул он в пустоту и пружинисто поднялся. Зеленый глазок видеонаблюдения, сигнализирующий о работе устройства 24/7, замигал. «Жду». Айбун Эдагавакай смотрел в камеру. Вспышки миниатюрного огонька замедлились, затем из зеленого цвета резко окрасились в красный. Майя дисциплинированно стоял, и не думая глядеть под ноги. Еще через пару секунд красный пронзительно вспыхнул, задержался на удар сердца и потух окончательно. Якудза стремительно нагнулся за посылкой. Сверток оказался дешевым китайским смартфоном, завернутым в прозрачный, противоударный, водоизолирующий, герметичный чехол. Такие же используются туристами на морских курортах для подводной съемки. Помещаешь телефон внутрь, закрываешь зиппер, и хоть фотографируй под водой, хоть видео снимай, хоть храни тебя в унитазе, пробормотал Миёси-старший, подбрасывая на ладони сверток и прикидывая дальнейшие действия. Сейчас можно было или начать звонить сразу, но неясно, сколько времени в запасе. А той стороне еще предстояло найти и позвать переводчика с японского. Бизонова бывшие спортсмены между собой могли объясниться лишь в ограниченном диапазоне, потому что жестами. В данном случае, точно не сценарий. Или можно чуть-чуть подождать, знать бы еще, не расходуются ли сейчас попусту драгоценные секунды. Снаружи доносился голос охранника, прошедшего коридор до конца и возвращавшегося обратно. От 7 до 10. Появившаяся все в том же окошке голова в фуражке стрельнула глазами в направлении отключенной камеры. Минут сказано не было, но прямо подразумевалось. Майя без слов поклонился и тут же перешел к действиям, активировал гаджет, дождался включения и принялся листать меню установленных программ. Первая страница, вторая, третья, было видно плохо, возрастная дальнозоркость, демоны ее дери, а очков в тюрьму он брать не стал. Нужная иконка то ли не находилась, то ли вообще отсутствовала. Барёкудан вдохнул, задержал воздух в легких и невозмутимо повторил поиск, на этот раз отводя руку с аппаратом как можно дальше от глаз, практически до середины бедра. Отсутствует. Кивнув самому себе, старший Миёси следующую пару минут потратил на установку вечета, китайского мессенджера, только через которые следовало звонить в данном случае. Есть. С цифрами прошло легче. Хотя телефонные номера Поднебесной кажутся длинной дорогой, убегающей в горизонт, поскольку имеют больше 11 цифр, все же десяток кнопок на достаточно большом экране, совсем не то же самое, что миниатюрный значок программы размером с ноготь. Зеленая трубка. Вызов. Из интересных мест ты звонишь, друг мой, старый знакомый обозначил едва заметную улыбку после того, как цепко обозрел убранство помещения, в котором находился японец. Сказано было, разумеется, на Жонггуа, но почти одновременно с товарищем внизу экрана появился квадратик третьего участника конференции, синхронного переводчика. «У тебя отличные сотрудники», — уважительно присвистнул якудза. «И хорошо поставлено дело. Я думал, на поиск знающего японский уйдет минимум пара минут. Ты же на работе, Вэйцзюнь». Вместо ответа выступавший некогда за КНР товарищ повел камерой своего смартфона. В кадр попал настенный портрет человека, отлично известного не только в регионе, а и, пожалуй, по всему миру. От Миёси-старшего не укрылся тот факт, что синхронист, переводя начальству текст Лэвэя, запнулся и вместо имени употребил фамилию Хао. Китайского языка Барёкудан не знал, однако по контексту было понятно, что вместе с обращением к начальству подчиненный сказал то ли господин, то ли товарищ. «О, вы еще не выбросили этот старый хлам», — развеселился Майя, когда камера с настенного изображения вернулась к лицу друга. «Колись, эта фотография на стене, небось, твоего деда застала, отца точно, ахаха. Всем кроме вас, живущих на островах дикарей, давно известен тот факт, что председатель Майя, хотя и допустил 30% неточности в своих решениях, все же на 0,7 действовал абсолютно правильно», с едва уловимой улыбкой парировал собеседник, на благо народа. «Кстати, если ты рассчитываешь, что я и дальше буду сразу брать трубку каждый раз, когда ты оказываешься в тюряге, пожалуйста, исполняй наши договоренности. Я не топчусь по памяти идиотов, служивших вместе с твоим дедом, ты воздерживаешься от шуток в адрес того, насчет чего у нас не принято не то что острить, а вообще. Ты понял? Эй, а почему это сослуживцы моего деда, идиоты?» – возмутился якудза. «Ну а как еще назвать безумных людей, которые полетели размазываться о палубы чужих кораблей в своих самолетах после того, как ваш Микадо подписал капитуляцию?» – жизнерадостно заулыбался Хань. «Один-один», – уязвленно признал Майя. «Пожалуй, даже 2-1 в твою пользу. Ладно, я еще что-нибудь придумаю в следующий раз. На тему, чем тебя поддеть так, чтобы победа в споре осталась за мной», — пообещал японец. «Побеждали, побеждаем и будем вас побеждать». Улыбка на лице собеседника стала шире. На земле, на море, даже в такой вот беседе. Миёси-старший поймал себя на том, что сейчас всерьез собирается вспыхнуть и напомнить Вэйцзюню, что победа недотеп с материка тогда стала возможной лишь благодаря гигантской коалиции и атомному оружию. Для начала, Китай и США в той войне выступали на одной стороне, самое большое население и самые богатые толстосумы планеты. Впрочем, Майя тут же взял себе в руки и на поводу у неуместного детства, заигравшего известно где, не пошел, развивать дурацкий спор не стал. «Не хочу напоминать тебе уроки истории, но вся ваша культура, включая живопись и архитектуру, молчу о письменности, вариации на тему нашей», продолжил тем временем Хань, точнее, производные от нашей. А Ибун сердито засопел. «Кроме ваших иероглифов у нас еще свои азбуки есть. Ты просто поболтать звонишь или чего-то хотел, да чего хотеть отошедшему от дел пенсионеру в наши годы?» Не очень натурально отмахнулся якудза. «Поболтать о том, о сём. Тем более, заняться здесь все равно нечем». Пронзительный взгляд товарища дал понять, что все недосказанное тот понял верно. «Минут 5 еще поиздеваюсь над тобой», — Майя технично сообщил оставшееся до конца сеанса связи время. «Потом, наверное, на зарядку пойду, здесь спортзал хороший. А ты сейчас где?» Во взгляде Хао мелькнул интерес. Барёкудан добросовестно назвал заведение, аккуратно проговаривая сложные для китайского уха звуки. Вэйцзюнь застучал клавишами клавиатуры, мазнул взглядом по экрану, затем вернулся к товарищу. «Досудебное», — он понимающе моргнул. «Ну, я тебе всегда говорил, игры с законом до добра не доводит, даже у вас. Может, раз суда не было, еще отобьешься? Адвокаты, работа со свидетелями, то да сё, думаю, должен», — уверенно кивнул Миёси-старший, не углубляясь в детали. Пару секунд бывшие спортсмены смотрели друг на друга, будто настраиваясь на общую волну. «Слушай, я тебя об одолжении попросить хотел», — Майя первым нарушил молчание. «У вас скоро должен освободиться такой же, как я», — он повел рукой вокруг. «Все равно ему у вас приткнуться негде будет, я готов спорить, если хоть чуть-чуть понимаю в вашем социальном рейтинге». «Говори дальше, ты бы не мог один раз воспользоваться своей синекурой ради старого знакомого кое-что передать тому типу в тюрьму, вашу, китайскую?» Барёкудан изобразил олимпийское спокойствие и невозмутимость. «Смотря что», — китаец поощряюще поднял бровь, — «если этот ваш товарищ будет искать работу, и наверняка не найдет, мы со своей стороны были бы рады разместить у него кое-какие наши частные заказы. Официально, под договор внешнеэкономической деятельности, даже налоги ваши за него бы заплатили». Якудза перебрал в воздухе пальцами. «Ну, если договоримся, ты сейчас говоришь от имени, я всегда говорю или за себя, или от имени Эдогавакай». Майя машинально расправил плечи и выпрямил спину. «Нынешний случай, не исключение». «Понятно, частная лавочка», — в интонациях китайца мелькнуло не очень натуральное пренебрежение. «Правила игры», — понимающе оценил японец про себя, а вслух заявил: «чем богаты? Для того, кто в вашей нынешней безработице, еще и после тюрьмы, будет не в состоянии заработать на кусок хлеба на старости лет, даже должность заместителя директора заштатного ресторана, манна небесная». Поддавшись эмоциям, он не сдерживался в формулировках. «Не захочет, его дело, наше дело, предложить имя». «Погоди, лучше текстом», — пробурчал Миоси-старший, переключаясь с фронтальной камеры на нормальную и наводя последнюю на свой указательный палец. «Потому что голосом ваши четыре-то напропеть правильно точно не смогу, а там вдруг совсем не та фамилия получится. Ага-га, тебе еще и медведь на ухо наступил». Лицо китайца расплылось в широкой улыбке, глаза остались холодными и внимательно следили за чужой рукой. «Ты раньше не рассказывал, что вдобавок глухой?» А Айбун закончил водить по стенке, оставляя выпад без ответа. «Ручки и бумаги нет, написать нечем, но могу повторить. Успел прочесть? Конечно, иероглифы у нас пока еще одинаковые. Ван Байинь, жди, сейчас скажу, смогу ли на него выйти». Пальцы Хань снова застучали по клавиатуре. «У тебя и доступ к пенитенциарным учреждениям есть», — удивился японец. «Ты же вроде был по другой части». «По какой я части? Не твое дело, извини за прямоту. У меня много чего есть, не всем обязательно знать, особенно вам за морем», — проворчал товарищ. 110 и 111. «Шпионаж, ХМ, тогда понятно, почему он именно в этой тюрьме сидит». По мере чтения с экрана лицо Вэйцзюня разглаживалось, приобретая умиротворенное выражение. «Взысканий за время заключения нет, поощрения для удава внимания не приняты». «Ну, здесь логично, с такими-то статьями какое там досрочное. Потому и от звонка до звонка. Выходит, на следующей неделе». Друг поднял глаза. «Передашь ему привет от меня? Куда ж я денусь?» Китаец равнодушно передернул плечами. «Этот», — щелчок указательным пальцем по монитору, — «действительно у нас работы скорее всего не найдет, даже уборщиком туалетов. Раньше он мог бы сменить городок на поменьше или вообще в деревню перебраться, поближе к сельскому хозяйству, но после ковидного кризиса и на каждом деревенском огороде свои герои». «Плохо с работой?» — живо поинтересовался японец. «Для только вышедшего из тюряги старика, еще и с таким здоровьем, как у него, точно плохо», — подтвердил Вэйцзюнь. «Проблемы не нужны никому, а у него хронических болячек полтора листа», — товарищ покосился в экран, — «если верить медицинской карте». «Спасибо», — серьезно поблагодарил Майя. «Я рад, что ты подключишься». «Ни за что, мы работаем в том числе и для того, чтобы помогать простым людям, которые оступились, стараемся помочь им встать на правильный путь», — патетично продекламировал Хань, затем тихонько похихикал. «Пусть лучше такого персонажа кормят японцы, если вам делать нечего», — Хань широко разулыбался, — «чем он каким-то образом присосется к нашим бюджетам, мы прокормим. Причем вплоть до легального контракта, с понедельной оплатой, на всякий случай». Айбун прозрачно обозначил условия. «И налоги ваши тоже можем авансом платить. Ну, мало ли, вдруг у вас контракты в банках регистрируются?» «Регистрируются, налоги — это хорошо. Не волнуйся, все доведем до твоего болезного, обещаю». «Слушай, Майя, а у меня тоже есть вопрос», — собеседник вроде как в последний момент спохватился. «Ты же скорее всего надолго не задержишься там, где ты сейчас находишься». «Точно», — Миоси-старший твердо кивнул в подтверждение. «У меня шкурный вопрос. У нас тут своя реструктуризация затевается, Возможно, я в итоге соберусь на пенсию в самое ближайшее время. Встретимся лично, если так все и выйдет. Вэй Цзюнь пронзительно смотрел в глаза и не мигал. Примешь в гости на время, тебя одного или с семьей? Профессионально уточнил Якудза, на автомате прикидывая собственные возможности по доставке чиновника КНР с материка в обход тамошних пограничных пунктов пропуска. Для подобной операции существовали более чем рабочие маршруты контрабандистов через Вьетнам, но в том регионе орудовали преимущественно местные. Японцы о темах тех географий знали в общих чертах, однако в силу отсутствия интересов действующих связей не имели, надо посылать на местность людей, наводить мосты. Сам приеду, я ж на пенсии буду. Друг пренебрежительно отмахнулся. У семьи все в порядке, они и не захотят срываться. Это мне хоть вешайся от безделья. Только в аэропорту встреть, у вас без языка потеряться можно, а переводчика со мной уже не будет, ахаха. Товарищ жизнерадостно заржал. Битва за влияние внутри ведомства, перевел себе недосказанное Айбун. Вэй Цзюнь закусил у дела, вошел в контры с начальством. Вон, собирается монетизировать накопленный за годы безупречной службы нематериальный багаж, который в голове и за плечами. Где-то объяснимая позиция, хотя принципиального сына своей страны должны были здорово для нее обидеть. Встречу, лаконично кивнул Майя, и размещу как аристократа, хоть и ни одного, на любое время, буду очень рад, вид на жительство лично оформлю, подключу знакомых. У нас тут борьба за порядок очередная начинается, поделился друг, на короткое время становясь беззаботным и нормальным, таким, каким помнился в возрасте 20 лет. Были квазигосударственные предприятия, в которых разрешалось долевое участие семьям таких, как я. Сейчас правила изменились. Старые друзья нового председателя, окопавшись на должностях, хотят увеличить то, что имеют. Денег всегда мало, даже гигантских. Не буду говорить, за чей счет. Вэй Цзюнь сердито отвернулся в сторону. Предыдущие источники дохода товарища, видимо, были завязаны на негласную политику руководства. Если твоя семья успевает получать параллельный доход благодаря тебе, да без ущерба для твоей основной работы, кое-каким ведомством Китая и бог не указ, они сами вроде как на страже закона. Однако что-то в последнее время изменилось, а к радикальному сокращению доходной части ХАА оказался категорически не готов, поэтому и засобирался на пенсию, чтобы развязать себе руки. Ничто не устаревает так быстро, как возможности и связи вчерашних сотрудников силового блока, только что старших бывшими. Это Айбун Миоси про Поднебесную знал давно и хорошо, в том числе не понаслышке. Я на той неделе тоже собираюсь отсюда выйти, Якудза похлопал по тюремной стенке. Ориентировочно через 5 рабочих дней. Приезжай, встречу лично. Договорились. Если что, наберу твою дочь. Друг махнул рукой и соединение разорвалось. Какое-то время в уголке экрана оставалась активная иконка переводчика. Майя задумался, стоит ли бросить герметизированный смартфон в унитаз прямо сейчас или без паузы набрать кое-кого, работающего уже на родное государство. Последние знакомства позволяли. Когда чиновник уровня и направления Вэй Цзюня так обозначает свои ближайшие интересы, возможно, есть смысл. Айбун решительно обуздал ушедшую не туда мысль. Личный контакт есть личный контакт, друг есть друг. Как показал последний опыт, иногда интересом места, где живешь, становится гораздо лучше, если ты действуешь от собственного имени. Увы, и Япония сейчас немножко иная, не только Китай, вон, даже полицейские стали нарушать законы. Причем по отмашке с достаточно высокого уровня. Глава 15. Наверное, я сейчас буду выглядеть полной дурой, но твоя компания дурно на меня влияет. Ханака поддалась эмоциональному порыву и сказала это вслух. Хьюга вопросительно подняла бровь, не открывая глаз. Обычно я бы промолчала, а теперь не сдержусь и озвучу. С пьяной мартышкой у Тайтян было невыносимо, ну бред же. Под влиянием совсем свежих воспоминаний финансистка налилась краской и возмутилась. А если бы ее не остановили, она бы что? Действительно, Хайси воровато оглянулась на Решетникова и прикусила язык. С хафу, вдобавок, при всех, чуть было не прозвучало вслух. Не пойму, где здесь мое тлетворное влияние, разлепила губы плавчиха. Твое мнение отлично читалось и по выражению лица, тоже достаточно откровенному. Вот где, как ее спать увели, как будто чего-то стало не хватать, заявила Ханака. Раньше я таких вещей вслух не говорила. Это все ты виновата. Ну-ну, фыркнула хозяйка заведения. Здесь все свои, подала голос уже не такая и толстая якудза. Что бы ни было сказано или сделано, Если произошедшее в Атлетике не нарушает закона, оно здесь и останется. Хьюга глумливо ухмыльнулась, но в своей манере ничего не сказала. Кстати, Хинутян, продолжила это Миоси, ты сейчас куда-то выходила, потом вернулась с весьма характерной физиономией, я тебя давно и хорошо знаю. Ничего не хочешь рассказать? Хотела, причем не просто сказать, а и сделать, кивнула спортсменка. Но меня таки Дзира-кун в последний момент остановил. Предложил не торопиться, расслабиться, отложить на потом. Когда это он успел, возмутилась неправде финансистка. Я рядом лежу, ты молча вошла, молча вернулась на место. Или вы что, мыслями общаетесь? Почти, кивнула хозяйка заведения. Взглядами еще, они тоже о мыслях говорят достаточно. Майкатян, не стоит сейчас поднимать ту тему, которую ты хочешь, предложил Метис без поправки на сословную разницу, словно находился в компании равных. Ханака уже не удивлялась непринужденности нравов конкретной компании. Если кое-кто вон, не стесняясь наготы, перед полукровкой не просто вышагивает, а вообще хотя Юта, как оказалось, не лучше, пожалуй, младшая Уяки почти переплюнула. Почему? Вопрос Якудзы вырвал финансистку из интересных размышлений. Девочка однажды ошиблась, потом на нее при случае надавили. Когда за дело берутся люди из серьезных государственных контор, у простого человека практически не остается шансов. Решетников вроде как и ответил на вопрос, но понятнее не стало. По крайней мере, Ханаке. Я, конечно, понимаю, что у Хину-сан свои кадровые политики в заведении, но рискну поручиться. Конфиденциальность в данном случае была нарушена конкретным человеком в первый и последний раз. На короткое время воцарилась тишина. И то, лишь потому, что замешана моя скромная персона, завершил очередной ребус Хафу. Значит, и мне не показалось, удовлетворенно кивнула фигуристая якудза, вроде как что-то понимавшая. Я тоже так подумала. В следующую секунду Хайси впечатлилась. На лице плавчихи застыло удивление. Это была первая подобная эмоция за всю историю, которую могла припомнить финансистка касательно главы регулярного менеджмента. Обычно Хину в лучшем случае скупо ухмылялась уголком рта, большую часть жизни проживая с мимикой придорожного камня. «Эй, вы, двое!» Хьюга вытянула руки в разные стороны и кулаками ткнула в плечи Решетниковой подругу. «Такидзира-кун, тебе я уже даже не удивилась». Хотя вру, удивилась, но скорее по инерции. «Майкатян, а ты откуда знаешь?» «Опыт». Когда она сперва ушла, потом вернулась, по лицу было видно, что ходила докладывать, Барёкудан указала на массажистку, занимавшуюся перед этим Утой, а сейчас колдовавшую третей над самой Ханакой. Девчонка на мгновение замерла, ее спина напряглась, пальцы сжали чужую лодыжку чуть сильнее, чем следовало бы. «Эй, аккуратней, больно же!» Финансистка не затянула с обратной связью. «Что за опыт?» Ровно и нахально поинтересовалась у якудзы пока непонятно чем проштрафившаяся сотрудница массажного салона, на которой скрестились четыре пары глаз. «Прошу прощения за тон, Миоси-сан, мне теперь все равно терять нечего». До Ханаки с опозданием дошел расклад. Тёлка выходила не просто так, а кому-то что-то сообщить, но не на тех нарвалась. Что Хафу, что хозяйка заведения, все чудесно все поняли по ситуативному контексту, не говоря уже о многоопытной мафиозе. Занятная здесь компания подобралась, поежилась Хайси. «Миоси-сан, что у тебя за опыт, если не секрет?» «У нас иногда попадаются перебежчики либо внедренные агенты», не стесняясь, пояснила якудза. «Как штатный кадровый специалист, я, кроме прочего, занимаюсь и такими персонажами. В некоторых обусловленных ситуациях, как здесь, вчерашняя толстуха похлопала по лежаку, срабатывает профессиональная интуиция. С таким лицом, как у нее, еще один кивок на злополучную массажистку. Скользкий народ в нашем бизнесе исчезает из помещения лишь за тем, чтоб подать какой-то сигнал или втихаря позвонить. Точка. Как к шпионам попала, констатировала финансистка. Троица, возлежавшая на соседних столах, дружно заржала. Что со мной будет дальше? Разминавшая пятки Ханаки девчонка старалась говорить твердо. Хайси тем не менее ощущала напряжение девицы по прикосновениям пальцев. Массаж стал слишком сильным, нисколько не нежным. Мягкие поступательные движения сменились на отрывистые и резкие. «Уволена», лаконично ответила Хину. «И если ко мне обратятся за мнением работодателя на твой счет», договорить у плавчихи не вышло. «Могу представить, что за справки ты дашь, особенно с учетом твоей нездоровой откровенности». Не сдержалась финансистка, действительно живо воображая картину. До обслуживающего персонала ей не было никакого дела, и предательницу было нисколько не жаль. Стоп, следом младшую Хьюгу перебил Решетников. Как так и надо? Не нужно, Хину-сан. Почему? Потому что тебя прошу я. Пожалуйста. Такидзира-кун, ты же заметил, что я не сказала тебе нет. Хину отстранила массажисток, легла на спину, закинула руки под голову, лицом повернулась к Метису. Я лишь спросила, почему? Собственная нагота главу регулярного менеджмента нисколько не смущала. Это была ее разовая ошибка. Полукровка уверенно указал на обсуждаемую. Она уже половину недели собирается подойти и поговорить с тобой откровенно, просто никак не могла отважиться. Сегодня ее просто врасплох застали, сперва кураторы там, потом мы здесь. А мы каким образом? Интерес хозяйки стал выпуклым. В каком это месте мы ее, да врасплох, явились нетривиальной компанией, едва оргия не началась, светловолосый покосился в сторону двери, куда накануне увели айтишницу. Она распереживалась, просто виду не подала, у тебя такое не принято. На какую тему переживания? От якудзы тоже пахнуло любопытством. На тему роли, которую в наших потенциальных, КХМ, сексуальных манифестациях мы как посетители отвели бы скромному обслуживающему персоналу, Решетников развеселился. Утасан резко стала креативной и безбашенной. Девчонки здесь работают молодые и красивые. Продолжать? Пожалуй, не стоит. Хьюга без разбега задумалась, затем повернулась к нарушительнице. Такидзира-кун сказал правду насчет тебя, пожалуйста, смотри мне в глаза, когда отвечаешь. Да, массажистка выпрямилась с едва заметным вызовом во взгляде. Я вам очень благодарна за все, что вы для меня сделали, что бы вы сейчас не думали. Мне очень жаль, что я так поступила. Если б была возможность отмотать несколько дней назад, я бы нашла силы сообщить все первой. Второй раз в этот капкан бы не угодила. Такидзира-кун, раз ты у нас адвокат, тебе и последнее слово. Хьюга стремительно утратила интерес к происходящему, перевернулась на живот и, не глядя, еще раз ткнула стажера кулаком. Вещай, потом закрываем тему. Да какое тут последнее слово? Забитого двух небитых дают, отмахнулся логист пренебрежительно. Единственный момент, мои котян, ты бы не могла выполнить одну мою личную просьбу? Конечно. Прямо тут, якудза с готовностью оторвалась от прорези. Как именно ты хочешь? И при чем здесь инцидент? Ханака сперва стремительно покраснела, потом поняла, что мафиози банально пошутила. Лицо вчерашней толстухи расплылось в довольной улыбке, сама Барёкудан весело косилась на соседку и даже из-под тишка подмигивала. Вот ты стерва! Финансистка не стала сдерживать возмущение. Ты же сейчас надо мной издеваешься. Привыкай, Хайси-сан, эта штука зовется жизнью. Преимущественно женский коллектив, все валяемся голыми, единственный мужик на компанию, делано посокрушалась якудза. Змеиные нравы, удары сзади под коленку, жестокая конкуренция за первое место в иерархии. Ты как вчера родилась, в какой иерархии? Ханака сперва на автомате уточнила, потом тут же пожалела о несдержанном языке. Сексуальной привлекательности. В иерархии сексуальной привлекательности для противоположного пола. Финансистка с удивлением подметила боковым зрением, что после этих слов Миёси засмущался и покраснел никто иной, как Решетников. Ненадолго, совсем на чуть-чуть, но тем не менее. Дальнейший опрос проштрафившийся, напоминавший завуалированный допрос, Ханака благополучно пропустила мимо ушей. Троица не разлей вода затеяла по очереди задавать девчонке вопросы, буквально через минуту ушедшие в такие дебри, что незаинтересованной финансистке стало банально неинтересно. Она сперва пару раз зевнула, потом задумалась о своем, дальше и вовсе задремала. Проснулась младшая Хайси от того, что кто-то мягко тряс ее за плечо. «Ханака-тян, извини, в жизни бы не разбудила, но такое дело». Хьюга всунула в руки гостье собственный смартфон. 8:00 с утра, совместное совещание наблюдательного совета и совета директоров. Такое впечатление, мой дедуля все-таки как-то извернулся на носовом платке. Финансистка прочла уведомление в чужом директорском аккаунте, затем, зевая, потянулась за своим телефоном. «Да, мне тоже пришло. Что делать будем?» Обе, не сговариваясь, посмотрели на двери, за которыми безмятежно присвистывала во сне Уэки, звуки доносились даже сюда. «Надо будить», — вздохнула Хьюга. «Нужно готовиться втроем. Ты знаешь планы той стороны? У тебя кто-то есть в Мацусита?» Хайси с сожалением потянулась, просыпаясь окончательно. «К чему готовиться? В Мацусита у меня никого, но я очень хорошо знаю родного деда. Если его подпись проставлена вместе с ними, значит, они до чего-то договорились и завтра рассчитывают нас как минимум потеснить». Сбоку виновато засопел Решетников, который с точки зрения Ханаки был вообще ни при чем. «Такидзира-кун, ты все сделал правильно, твоей вины нет», заявила походя плавчиха в сторону. «Хайси-сан, ты свою подругу знаешь лучше. Если мои массажистки сейчас минут за 15 приведут Утутян в чувство, она будет соображать, или лучше ее какое-то время не будить, чтоб не возмущалась, сама разбужу». Ханака решительно поднялась с лежака. В следующую секунду заспанные шестеренки в мозгах прокрутились, и она истерично взвизгнула. Уже засыпая, финансистка на автомате распустила завязки и приспустила купальник до пояса, чтобы не давил. Сейчас последний болтался где-то у пупка и несколько раз чиркнул по голове Решетникова. Тот среагировал на прикосновение, поднял голову и встретился взглядами с начальницей секретариата финансов, оказавшейся перед полукровкой в таком виде, в котором категорически представать не собиралась. Еще и перед кем? Ханака как могла быстро прикрылась долбанной тряпкой, по закону подлости ставшей непослушной и натянувшейся вверх далеко не сразу. «Ты никому не расскажешь». Продолжая злиться на саму себя, она стремительно поддалась вперед, угрожающе нависая над стажером. «Ни единой душе никогда не скажешь, что сейчас видел. Чего вы орете, как в жопу ужаленные?» Сонно отозвалась тоже дремавшая якудза. «Сами не спите, другим не мешайте. Хайси-сан, чего ты истеришь, как девственница-малолетка? Думаешь, взрослый мужик под 40 голой бабы-то плесни видел?» В первую секунду финансистка даже не нашлась, что на такое ответить. «Уже молчу, в пароксизме требовательности ты сейчас своими сисями еще больше над ним нависаешь», припечатала Миоси, затем широко зевнула. «Засыпай теперь по второму кругу, из-за тебя только нервы успокоились и все из головы выбросило». «Да, МРРРР». Массажистка запустила пальцы в волосы вчерашней толстухи, та тут же обмякла. «Не скажу никому, честное слово, все уже забыл. Спокойной ночи». Решетников вернул лицо в овальную прорезь и тоже засопел, будто провалился в сон. «Пошли будить Уэки». Равнодушная к чужим неприятностям, Хьюга даже голой не испытывала тех терзаний, которые незаслуженно вылились на Ханаку, несмотря на надетый купальник. Хину подхватила коллегу под руку и, как ни в чем не бывало, увлекла к дверям, за которыми спала Ута. За некоторое время до этого рабочий кабинет Хьюга Хироя, отдельно стоящее здание, принадлежащие акционеру на правах собственности. «Я благодарен вам за ваше согласие выступить с утра на нашей стороне». Танигути Дзион, начальник Ниокур Мацусита Корп, аккуратно подбирал слова и старательно избегал встречаться глазами с хозяином кабинета. Исступление, с которым основатель Якогамы набросился на гостя после возвращения того из небоскреба, только поначалу казалось излишней эмоциональностью одинокого старого человека. Сейчас, пообщавшись почти полчаса, Дзион уже вовсе не был уверен в том, что разговаривает с полностью адекватным человеком. «Мерзавка собирается упечь меня в психушку», не в первый раз повторял старик, имея в виду родную внучку. «Танигути-сан, не скрою, у меня и у самого есть претензии в собственный адрес. Возвращаясь к нашей договоренности, не могу не спросить, каким именно образом вы собираетесь обезопасить меня?» Дальше последовали все те же подробности, но по очередному кругу. В первые разы Дзион отмолчался либо уклонился от ответа, патриарх продолжил напирать. «А ведь если он действительно не совсем нормален мозгами, Якогама и наш пакет акций, чего доброго, могут оспорить», — хмуро думал инженер, кивая в такт тирадам собеседника. «Раньше дед казался нормальным, да, своеобразным до полного изумления, но все же не нетронувшимся. Интересно, это лечится? Можно ли его какими-то таблетками хотя бы на утро сделать олимпийски спокойным и безупречно адекватным? Я и формы заполню в ваших интересах, и проголосую полностью на вашей стороне. Да, могут быть сюрпризы от других членов совета, но союзник типа меня еще что-то весит». Хозяин кабинета ну очень хотел заручиться чужой поддержкой, вот прям любой ценой. Танигути предупредительно поднял ладонь, пытаясь сосредоточиться. «А что, если поднять на уши кое-какие недекларируемые ресурсы и до утра забрать его в правильную больницу? Там хотя бы определят, есть ли чего бояться». Хьюго-старший наконец заткнул фонтан собственного красноречия, и Дзион смог сосредоточиться. «Если с головой у деда не в порядке, на утро нужно накачать его чем угодно, чтобы он прекратил выскакивать из штанов хотя б на час и издалека смотрелся нормальным. Выдать ему сопровождение от нас, безопасники Мацусита чужих близко не подпустит, даже родню. Зал собраний в Якогаме огромный, можно сделать так, чтоб и на 5-7 метров не подошли. Терпеливо жду. Раздалось с противоположной стороны стола. Взъерошенный вид хозяина кабинета здорово диссонировал с озвученным текстом. «Пусть завтра хотя бы проголосует, это по-любому укрепит нашу позицию», — принял решение Танигути, будучи не в силах выносить незримое давление чересчур энергичного собеседника. «Как проголосует, оттуда уедет нашей машиной или улетит нашим вертолетом, для такого дела не жалко и вертолет организовать, а уж что с ним потом произойдет». Инженер стремительно повеселел, улыбаясь собеседнику. «Все будет, как вы хотите, если только предположить, что Хьюго Хироя сразу после утреннего собрания утратит, по каким угодно техническим причинам, способность кому-либо что-либо говорить, позиция Мацусита в Якогаме однозначно усилится, хуже не станет, результаты гласного голосования задним числом не оспоришь. А что именно с ним должно либо может произойти, пускай решают те, кто за это деньги получает, кое-какие интересные подразделения Мацусита Корп, устав и штат которых не упоминается даже на корпоративном сайте. Я думаю, мы пригласим кого-либо из журналистов на завтрашний совместный совет», – заключил Танигути вслух. «Такие собрания лучше фиксировать независимо, предчувствие. Тогда и твое голосование обратно не откатишь, а мертвому либо полностью парализованному психиатрическую экспертизу задним числом не организуешь», – подумал про себя разработчик. «Грязное время, грязные методы», – вздохнул он с сожалением, – прикидывая, в какой именно госпиталь сейчас вести сбрендившего старика. За оставшиеся несколько часов нужно срочно и точно понять, что у старшего Хьюги со здоровьем. Плюс, это главное, стоит привести его мозги в видимость благополучия хотя бы на час, на время совещания. Глава 16. Хину с интересом наблюдала, как Ханака безуспешно пытается растормошить лучшую подругу вот уже минут 10. Эй, ау. Финансистка сперва действовала аккуратно, затем отбросила деликатность и сейчас трясла айтишницу, как осеннюю яблоню. Мррррах! Уэки то недовольно морщилась, то сладко улыбалась, но просыпаться не собиралась. Вот как можно так отрубиться от настолько смешной дозы? Вспотевшая и раскрасневшаяся Хайси плюхнулась на кровать, без затей сдвигая задом чужую ногу, как полено. «У меня другой вопрос», — хозяйка заведения обозначила слабую ухмылку. «Почему рвалась будить именно ты? Если бы я поручила своим», — кивок на двери, за которыми остались массажистки, — «она бы уже проснулась. Есть какие-то нюансы, которые от меня ускользают». «В принципе, нет», — финансистка чуть смутилась. «Просто подумала, если ее в таком состоянии вырвать из отдыха, будет очень грубый негатив». Вслух. «А так, увидев родное лицо, у Татьян поскорее придет в себя и не будет нервничать». «А-а, это ты о ней позаботиться хотела», — перевела себе Хьюга. «Дедлайн какой, не поняла?» Хайси вскинула подбородок. «Ну, каждая задача имеет крайний лимит времени, по наступлении которого обычный инструментарий сменяется более действенным», — терпеливо пояснила глава регулярного менеджмента. «Ты будешь ее вот уже 12-ю минуту, без результата. Когда позовем моих? Чего ты мне разжевываешь, как дебилки?» Ханака на мгновение полыхнула возмущением. «Я и без тебя отлично знаю, что такое дедлайн». Хину широко улыбнулась, наклонила голову к плечу и ничего не сказала, глядя на коллегу и не мигая при этом. «Зови кого хочешь». Финансистка понимала, что ведет себя сейчас где-то по-детски и излишне эмоционально, но ничего не могла с собой поделать. Точнее, не хотела. Слишком много всего свалилось за последнее время, на нервы и так нагрузка, а ого, душевные силы лучше приберечь для 8 утра. На совместном совете они еще ох как понадобятся. Наверняка. Я умываю руки. Хайси со злостью ткнула кулаком спящую. У всего в этом мире есть предел. Мой уже близок. Чего пихаешься? Как ни в чем не бывало, сбоку раздался сонный голос подруги. Ханакатян, ты что, со мной пришла спать? А где наш стажер? Попроси его подойти. Срочно. Мне очень-очень нужно ему кое-что сказать. Тоже срочное. Уэки счастливо шмыгнула носом, не открывая глаз. И важное. Хину улыбнулась шире. Брови финансистки устремились вверх и встали домиком. А ну, вставай. Одеяло, накрывавшее спящую, полетело в сторону. Где тут холодная вода? Хину-сан, хватит одного литра. Ща-щас в глаз дам, Уже почти нормально, пообещала айтишница. Чего тебя среди ночи черти надирают? Или уже утро что? Я проспала, Уэки встрепенулась, раскрыла глаза и села, опираясь на кровать ладонями за спиной. Хьюга покачала головой и указала на настенные часы. Шестеренки в голове Уты со скрипом прокрутились. А что происходит? Хинутян, ты сказала, что я здесь могу оставаться до утра. Какого черта эта малохольная меня мордует и не дает спать? Совет назначен на 8 утра, мрачно сообщила Хайси. Надо подготовиться. Только что уведомление пришло. Да и хрен с ним, до 8 еще куча времени. Директор IT убирала руки и с размаху впечаталась в объятия мягкого пухового матраса от пряри. Ханакатян, иди в жопу. Прыжками. Ута стремительно перевернулась на бок, натянула одеяло обратно и свернулась калачиком. Я очень занята, приходите в 7:40, не раньше. Совместный совет, по запросу новых акционеров. Их поддержал Хьюго Хироя, даже меморандум от своего имени выписал, вот такой. Пару секунд в помещении царила тишина. Твою маму. Вот ты стерва. Айтишница обреченно раскрыла глаза и нехотя перевернулась на другой бок. Это у нас завтра что, революция намечается? С утра пораньше? Да. Против нас? Да. И с учетом того, что замешан мой дед, позиция той стороны не такая уж и кислая. Глава регулярного менеджмента присоединилась к общению подруг. Не скажу, что он прям все волны вспять повернет, но какое-то влияние у него определенно есть. Теперь оно будет использовано против нас. Надо сделать опрос всех членов совета директоров, включая руководителей экспертных групп. Уэки с непостижимой для нетрезвого человека скоростью перетекла в рабочее состояние и даже снова села на кровати, руки за спиной. Расширенного состава. Мы пока не понимаем, кто, как и за что будет голосовать. Кстати, повестку они прислали? Да, Хайси протянула подруге ее же смартфон, подобранный с пола. Что делать будем? Их требования по новому продукту очень хорошо замаскированы под предложение инноваций. Реструктуризацию под правительственный контракт могут и продавить. Погоди, не суетись под клиентом. Уэки начала листать слайды стандартной вводной презентации. Финансистка недовольно поморщилась, ничего не сказав. Надо будить Решетникова, выдала парадоксальное заключение подруга через пару минут. Потом это все показать ему. Она подняла гаджет к плечу, и послушать, что скажет. Совсем мозги отоспала, без разбега возмутилась Хайси. Или пропила нахрен, а он тут причем, ну давай еще уборщиц соберем, или у тебя между ног снова чешется. Неа, между ног все в порядке, и уборщиц не надо, они не помогут. Ута и не подумала обижаться. Просто у Решетникова мозги варит не так, как у других, и соображает он быстро. К тому же, Такидзира-кун полностью в теме всех наших раскладов. Практически, на нашем уровне. Зови его давай, живо. Я кому сказала? Ханака начала решительно набирать воздух для отповеди, которая грозила прозвучать ну очень эмоционально. Смотри, вы с Хьюгой ничего не придумали, сразу перепугались, упали на спину и задрыгали ногами. Так, я сейчас образно. Уэки выбросила перед лицом подруги раскрытую ладонь, плавно выруливая в свою директорскую ипостась. Хьюга озадачена, ты и вовсе перепугана. Я еще не протрезвела и вообще веду себя как бухая дура, а решение нужно принимать срочно. Так, примерно. Хину придержала за плечо налившуюся бордовым финансистку. Может, чуть другими словами, но по сути справедливо. В основном, ну так самое время звать палочку-выручалочку, заявила Ута без тени сомнения. Если намечается острый кризис, а своих мозгов навскидку не хватает, дурочки типа нас должны звать тех, у кого этих мозгов в избытке. На лице Хайси стремительно проступала суровая решимость, взгляд в адрес подруги был тоже далек от дружелюбного. Айтишница в ответ абсолютно спокойно, даже с вызовом, развалилась на кровати и забросила руки под голову. «Если такая умная и справишься сама, нафига меня будила? Если не справляешься, какого черта не слушаешь других, кого сама же и позвала? Ты уже определись». Ута сладко зевнула, не прикрывая рта. «Лично я до 8 утра». Даже если 5 раз обделаюсь от энтузиазма, ничего толкового не придумаю. Как и вы, особенно в такое время суток. А свежий взгляд со стороны, еще и в исполнении не тупого человека, который нам не чужой, короче, где там Такидзира-кун. Занятно наблюдать твои механизмы принятия решений, спокойно прокомментировала айтишницу хозяйка заведения. Не то чтоб я была не согласна с итоговым заявлением, Но ход мыслей прозвучал крайне неожиданно. «А чего сложности городить на ровном месте?» — отмахнулась Уеки из горизонтального положения. «Мы, слабые женщины, на дворе, ночь, на подступах, враги, в перспективе, опасность утратить власть или как минимум ее значительную часть. За власть надо драться. А какая драка без мужчины? А мужчина у нас один. Нормальные у меня механизмы принятия решений, особенно для пьяной головы. Хаем, выглядишь уже трезвой. Моя удачная маска и твое глубокое заблуждение, клянусь». Уеки еще раз сочно зевнула. «Не знаю, как по-вашему, а по мне самое время звать кого-то сильного. Ну а поскольку мужик в нашей компании один, хотя это я уже повторяюсь, и не думающая смущаться, Ута ничуть не карикатурно развела руками. Кажется, зря мы с тобой эту пьяную идиотку будили». Хайси хмуро таращилась в пол расфокусированным взглядом. «Все же не протрезвела и толку с нее ноль. Хину-сан, скажи что-нибудь». У Утытян очень странная дорожка логических шагов в ее последнем анализе, но я парадоксально согласна с конечным выводом, кивнула Хьюга лежащий, после чего решительно направилась к выходу из спальни. «Спишь?» Последний вопрос прозвучал тихо-тихо, уже из массажной. В открытую дверь было видно, как хозяйка заведения наклонилась над спиной стажера. «Боже упаси, кто ж будет спать в такое время? С нетерпением жду приглашения на танец», ответил глухо мужской голос из овала для лица. «Мне уже пора вставать, я в курсе, который час, если что. Пошли к нам, дело есть. Пожалуйста, мы в спальне у Эки». Голая Хьюга щелкнула ногтем по мужскому затылку и, не дожидаясь реакции, развернулась обратно.